По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, германское издательство «Ачави Медиа Принт» в Берлине выпустило в свет брошюрой отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил Ким Чен Ын. Презентация труда состоялась недавно в издательстве.